Завтра заправим азотом баллоны для системы ориентации и коррекции орбиты, подзарядим аккумуляторы, раскрутим Геродина 77, сориентируем антенную решетку, и можно будет опробовать новую систему управления порталами без эвакуационных браслетов», — довольно заявил Штолев. «Уверен, что не засекут радиолокаторами с Земли», — спросил вечно сомневающийся Сахна. «Не должны. Отражающая поверхность маленькая, ведь от панелей солнечных батарей отказались. Зачем они нам, если через пробой можем энергию подавать? А если все-таки заметят, то Полонский ведь обещал прикрыть. До геостационарной орбиты даже специальными ракетами с Земли пока очень сложно дотянуться». «Так, моя хорошая», — Николай повернулся к баронессе. Катерина улыбнулась, погладила зачем-то свой большой живот и только потом ответила с уже еле заметным акцентом по-русски. «Наверное, я в этом не бум-бум». «Ты в этом уверен?» Голос адмирала был совершенно спокоен. «На все 100, этот слизняк. Чем думали наши хозяева жизни, когда сделали на него ставку и профинансировали президентскую кампанию?» — задал риторический вопрос директор ЦРУ. «На такие вопросы обычно не отвечают, но председатель комитета начальников штаба все-таки высказался. Причем довольно грубо. Как всегда, жопой. Им нужна была очередная марионетка, чтобы дальше качать деньги. Теперь придется самим браться за дело». «Кому это, самим?» — немедленно вскинулся визави. Адмирал медленно повернул голову и посмотрел прямо в глаза. «А кто, по-твоему, сейчас может справиться с ситуацией?» Директор ЦРУ думал недолго. «Это твое помещение. Здесь чисто». Военный только презрительно сморщился. «Какие, к чертям, жучки?» «Порядок действий», — немедленно последовал следующий вопрос. «Воспользуемся начальными этапами хорошо известного тебе плана, только без этих выскочек, за которыми нет реальной силы, и, конечно, без развязывания внешнего конфликта. При отсутствии мощных боеголовок, без толку. Как, сэр, вы собираетесь дезавуировать верховного главнокомандующего?» А вот такое обращение адмирала уже устраивало. Это значило, что директор ЦРУ согласен с необходимостью военного переворота и с ликвидацией почти всей нынешней верхушки власти США. В конце концов, если русские генералы смогли взять власть в своей стране при значительно ослабленной со времен СССР армии, то чем они в сильной Америке хуже? Более того, он согласен на подчиненное положение. Председатель комитета начальников штабов никогда не был близко знаком с нынешним главным шпионом и диверсантом США, но, конечно, имел на него досье и вполне определенное мнение. Сильный специалист с широким кругозором и далеко не дурак. Лидер, да, но предпочитает идти за кем-то, кто не слабее его, и с ним в острых ситуациях, таких как сейчас, можно и нужно говорить прямо. Зенитной ракетой последнего поколения с отключенной блокировкой по сигналу свой, чужой. К нам только что поступили на испытания новые варианты очередной доводки ЗУРАС-4МСЕ, полностью совместимые с пусковой установкой старого доброго ЗРК «Патриот». А борт номер один слишком давно не оснащали новыми защитными системами, все пытались сократить дефицит бюджета. Обычная авиакатастрофа, что может быть проще и естественнее в наше сложное время. Хищная злая улыбка на лице адмирала совершенно не испугала директора ЦРУ. Скорее даже понравилось. С таким лидером Америка должна выбраться из любого кризиса с минимумом потерь. «Когда?» — односложный вопрос прозвучал очень быстро. «А вот это зависит уже от тебя». Улыбка с лица военного исчезла, но взгляд оставался жестким. «Чем раньше, тем проще мне будет взять полный контроль над всеми подразделениями армии и национальной гвардии. 78 — сигнал к действиям моих людей в системе ПВО нашего главного подземного командного пункта, куда президент уже скоро должен вылететь. Обстановка в стране уже накалилась до предела, подашь именно ты». «Какой сигнал?» Похоже, руководителю основной разведывательной службы США сегодня было не до лишних разговоров, поэтому он предпочитал высказывать свои мысли максимально коротко. «Какой-либо ЧП с вице-президентом. Предпочтителен летальный исход. До предела ясно. Я, как директор ЦРУ, должен быть завязан с адмиралом намертво. Нашел чем пугать. Кровью. У него, кажется, проблемы с сердцем. В этом возрасте инфаркт весьма вероятен. Еще бы, такие события вызывают огромную перегрузку нервной системы». Теперь военный увидел почти такую же хищную улыбку, какая была у него самого совсем недавно. Но вот один очень важный вопрос был еще не решен. Красные полковники, тем факсом, сразу после своего переворота, они ясно дали понять, что в наши внутренние дела не полезут. Скушали и не подавились. Не говори гоп. За океаном ситуация сейчас во много раз хуже, чем у нас в 91-м. В СССР даже к концу так называемой перестройки, когда начали распродаваться реальные государственные активы налево и направо за зелененькие бумажки, таких сбережений у населения, как в Штатах, никогда не было, не говоря уже об их среднем классе. Буквально в несколько дней потерять все. Вот попробуй поставить себя на их место. Мне и на своем совсем неплохо. Рассмеялся Сахна. Не поясничай. Сделал мимоходом втык генерал и продолжил. Развалится ли Америка на отдельные штаты? Пока не ясно. Встряска у них произошла приличная. Сначала инфаркт вице-президента, в тот же день катастрофа борта номер один. Наверняка все это взаимосвязано, прокомментировал Александр Юрьевич. Наверняка, согласился Полонский. Вовремя адмирал, председатель комитета начальников штабов, подсуетился. Плюнул на конституцию, объявил военное положение и поднял по тревоге национальную гвардию. Уровень безработицы после такого количества банкротств различных фирм всех калибров подскочил свыше 30%. Отсюда и многочисленные выступления афроамериканцев и испаноговорящей части населения. Оружие-то на руках полно. «Дима, а зачем ты так политкорректно при мне выражаешься?» С усмешкой спросил Александр Юрьевич. «Сказал бы прямо, негры и латинос. Угу, а если я послезавтра на внеплановом саммите в Константиновском такое брякну?» Почти с испугом отреагировал генерал. «Нет уж, потерпи несколько дней меня такого толерантного. Ты пойми элементарное, раз главы правительств сами предложили собраться в России, значит, наша власть признана ими окончательно и бесповоротно. Ты прямо как Ильич в 17-м сейчас вещаешь», — расхохотался Сахна. «Саша, кончай хохмить», — тоже не удержался от улыбки генерал. «Ситуация-то на самом деле архисложная», — Полонский остановился, посмотрел на давящегося смехом Александра Юрьевича, сообразил, чье выражение он сам только что произнес, махнул рукой и стал ждать, когда собеседник, наконец, успокоится. «Извини, Дима», — сказал Сахна, аккуратно промокая слезы носовым платком. «Слушаю тебя внимательно. Китай, по их экономике мы вдарили тоже не слабо». Александр Юрьевич кивнул, отметив про себя, что общение с Гришкой отрицательно сказалось не только на его собственном лексиконе. Генерал, похоже, тоже от парня поднабрался. Спутники засекли какое-то шевеление у нашей границы. Я попросил Колю что-либо посмотреть через информационник. У меня самого времени, увы, катастрофически не хватает. Похоже, они готовятся к вторжению. Демографическое давление и кажущаяся слабость нашей обороны, впрочем, не только кажущаяся, просто подталкивают их к такому решению. Сахна мгновенно подобрался, насмешливое выражение лица исчезло окончательно. Он задумался, достал свои Lucky Strike, закурил, почесал костяшкой согнутого указательного пальца кончик носа, а затем начал рассуждать вслух. Есть, кажется, один вариант. Что будут делать китайцы, если мы допустим якобы утечку информации примерно такого плана? Хотя, нет, зачем утечку? Просто статейка в желтой газетенке. В закрытой производственно-экономической зоне корпорации Рапопорта завершились успешные испытания новых высокоточных крылатых ракет класса «Земля». «Земля». По сообщениям анонимного источника, это оружие будет снаряжаться как обычными боеголовками, так и тактическими ядерными зарядами. Существенным отличием новой системы от существовавших ранее является практическая незаметность для любых современных средств обнаружения. Дальность действия ракет – до 4000 километров. Одна бригада с новейшим мобильным ракетным комплексом уже сформирована, закончила обучение на новой технике и отбыла на постоянное место базирования на Дальнем Востоке. Еще две бригады заканчивают формирование и обучение под Благовещенском. Их готовность пока находится на уровне 80%, но всю материальную часть эти новые воинские формирования уже получили. Александр Юрьевич усмехнулся. А договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный Горбачевым в 87-м году, отреагировал Полонский после короткого размышления. Хрен с ним. После того, как поляки и чехи приняли предложение штатов о размещении на своей территории элементов ПРО, он де-факто потерял силу. Вообще этот договор, отрыжка холодной войны, дурость. Индия, Пакистан, обе Кореи, Иран, Израиль, находясь не так уж и далеко от наших границ, имеют данное оружие, а нам нельзя, я уж не говорю про тех же китайцев. Кстати, американцы сами не будут особо протестовать, тоже развернут производство подобных вооружений, заказы для ВПК и хоть какое-то повышение занятости. Давай к нашим баранам. На первой же пресс-конференции тебе обязательно в лоб зададут вопрос по этой теме. Что, Дима, ты ответишь? Лицо генерала по мере рассказа разглаживалось. Идею он, похоже, оценил. Ни отрицать, ни подтверждать не буду. Заявлю, что, мол, мы и в дальнейшем будем наращивать оборонный потенциал России, в то же время ни на йоту не допуская отхода от заключенных РФ международных соглашений, в частности, от последнего договора об ограничении стратегических вооружений. Разрешено нам иметь столько-то боеголовок и носителей, вот все в этих пределах, Полонский усмехнулся. Все равно нам стилеты 79 пора с вооружения снимать. Вот вместо них якобы поставим на вооружение новые ракетные комплексы. Мало того, что устарела система, так еще один мой знакомый со своими дружками все делящиеся материалы из боеголовок стащил. Да отдам я тебе плутоний хоть завтра, отмахнулся Сахна и продолжил. Китайцы, лишившиеся полностью ядерного потенциала, не рискнут на нападение, как бы численно они нас не превосходили. А если все-таки попробуют, придется тогда парочку зарядов через портал закинуть, с идеальной точностью. Ох, не хочется такого варианта, но защита своих границ – это святое. Нет, не посмеют, убежденно сказал Полонский. Александр Юрьевич посмотрел на часы. Засиделись сегодня. Баеньки, пора. Пойду-ка я Надюшку укачивать. Что-то она последнюю пару дней капризничать стала, не дает нам спать. Сахна решительно встал и протянул генералу руку. Потом вдруг вспомнил что-то, расстегнул массивный браслет своих часов и положил их на столик. Подари кому-нибудь в качестве сувенира, или сохрани для будущего музея красных полковников. А ты как в красный попадешь, удивился Полонский, и тут же до него дошло. Получилось. Выбери, несмотря на свою загруженность, время и загляни в медсектор к Наташке, она и тебя оборудует. Нет, раздавать оружие всем взрослым гражданам, на кого нет компрометирующих материалов у ФБР, без ограничения, безапелляционно скомандовал адмирал, вольготно устроившийся в кресле смещенного министра обороны. Дурость какая, если не преступление, назначить руководителем военного ведомства шестого человека в иерархии власти США, одного из национального командования 80 некадрового генерала, а гражданскую крысу, пусть и успевшую потянуть военную лямку. Мы должны подавить восстание черножопых и латинос, вообще всех недовольных, максимально быстро. В главном кабинете Пентагона повисла напряженная тишина. Среди генералов и других высших офицеров, присутствующих сейчас в кабинете, четверо были с очень темным цветом кожи, никак не от сильного загара, и парочка явно имела происхождение из белого испаноговорящего населения Южной Америки. Только один полковник, чьи предки когда-то были привезены с юга африканского континента в трюме корабля-работорговца, не застыл как статуя, а громко усмехнулся. Он давно уже был знаком с адмиралом и хорошо знал его точку зрения на эту тему. Более того, был даже согласен с ней. «Так», — громко протянул свежеиспеченный диктатор, оглядывая почти застывшую картину, некоторые старались не дышать. «Меня, кажется, не поняли. Попробуйте вбить в свои головы, что тот, кто трудится на благо своей страны, как, например, Джек Ринслер», он указал на давно знакомого чернокожего полковника, который непринужденно раскуривал в этот момент сигару, «в принципе не может быть черножопым». Похоже, адмиралу нравилось это слово, настолько смачно он его произнес. «А вот те, кто способен только ширяться, грабить и мародерствовать в тяжелые для государства времена, был, есть и будет для меня независимо от цвета кожи». Закончить адмиралу не дали, в кабинет ворвался какой-то капитан и прямо от порога громко доложил. В Остине власть захвачена сепаратистами. Республика Техас 81 заявила о независимости от США. Базы, мгновенно сориентировался диктатор. Форт Худ, Форт Близ, срань господня, все военные базы Техаса. Связь есть, так точно. Они поддержали сепаратистов. Капитан замялся, информация еще не поступила. Так какого? Выясните, доложить. Есть. Офицер четко отдал честь, развернулся и выскочил из кабинета. Из не успевшей закрыться двери донесся дробный звук каблуков убегающего капитана. Если мы допустим отделение второго как по территории, так и по населению штата, мы потеряем всю страну, размышляя, тихо констатировал адмирал и посмотрел на чернокожего полковника, задумчиво пускающего колечки дыма. «Джек, свяжись с Хьюстоном. 82, если там тоже беспорядки». «Понял, шеф», спокойно ответил Ринслер, но не стал никуда бежать, а поднял крышку лежащего перед ним ноутбука и защелкал кнопками тачпада и клавиатуры портативного компьютера. Всего через полминуты он нацепил на ухо гарнитуру и прорычал в микрофон: «Я полковник Ринслер, специальный представитель главнокомандующего. Доложите обстановку в городе». На самовольное присвоение себе Джеком должности адмирал особого внимания не обратил, только впился вопросительным взглядом в его тяжелую грузную фигуру. Через несколько минут выяснилось, что очень больших беспорядков в городе нет, но в нескольких районах Хьюстона слышна ожесточенная перестрелка. Прервано движение всех автобусных сетей общественного транспорта метро, впрочем, весь даунтаун стоит из-за огромной автомобильной пробки. Многочисленные автомобильные аварии практически парализовали большинство магистралей округа Харрис. Зафиксированы пожары, как производственных зданий, так и жилых домов. Полиция с ситуацией не справляется, вертолетов для доставки ее спецподразделений к основным местам столкновений с бандитскими группировками Большого Хьюстона 83 катастрофически не хватает. Все три аэропорта Хьюстона прекратили приемку воздушных судов на свои взлетно-посадочные полосы. Восстановить связь с Хьюстонским центром управления воздушным движением пока не удается. С каждым словом, услышанным из уст чернокожего полковника, лицо адмирала темнело. Через 20 минут на всей территории Соединенных Штатов Америки начало вводиться военное положение. Поднимались по тревоге все подразделения армии США и Национальной гвардии. Командиры зарубежных военных баз, независимо от расположения в регионах планеты, получили приказ о начале немедленной эвакуации всего личного состава, техники и вооружения в Штаты. При невозможности транспортировки материальных ценностей предписывалось уничтожение всего имущества, подпадающего под определенные категории секретности. Командующие многочисленных флотов и группировок ВМС получили приказ покинуть свои районы ответственности и стягиваться к военно-морским базам Северной Америки. Крупнейший в мире военно-политический блок, Организация Североатлантического договора НАТО, де-факто прекратил свое существование. Штаб командования НАРАТ-84 получил приказ о блокировании запуска любых носителей с тактическими ядерными зарядами. Еще через час было объявлено о предстоящей трансляции выступления главнокомандующего по всем каналам американского телевидения. Выступление ждали несколько часов. Само ожидание несколько пригасило накал беспорядков большой страны. Наконец-то, уже ближе к вечеру, трансляция из Пентагона началась. Адмирал в белом парадном мундире при всех регалиях и наградах стоял на фоне звездно-полосатого флага под звуки национального гимна США. «О, скажи, видишь ты в первых солнцелучах, что средь битвы мы шли на вечерней зарнице, в синем с россыпью звезд полосатый наш флаг, красно-белым огнем с баррикад вновь явится, ночью с полох ракет на него бросал свет, это подлым врагам был наш гордый ответ, так скажи, неужели будет жить он всегда, где земля храбрецов, где свободных страна». Дослушав последнюю строчку четвертого куплета, адмирал минуту молчал, затем заявил, направив немигающий взгляд точно в телеобъектив: «Америка в опасности. Нам грозит не внешний враг, а внутренний. Как ни прискорбно об этом говорить, но мы подошли к той последней черте, когда главным вопросом является само существование Соединенных Штатов». Почти час главнокомандующий распинался о причинах опаснейшего положения, о возможных последствиях распада на отдельные государства, не забыв привести в качестве примера Советский Союз в 91 году. Россия выдержала, хотя и с большим трудом, но она большая, не просто большая, а огромная. Наш же наибольший по территории штат, Аляска, всего лишь ее бывший маленький кусочек. Что-то адмирал поставил с ног на голову, какие-то аргументы привел вполне реальные. Во всяком случае, впечатление у населения Америки, застывшего у телевизоров, сложилось вполне однозначное: отделение хотя бы одного штата на фоне катастрофического кризиса – это начало конца, всеобщая разруха и голод. Спичрайтеры из пресс-отдела Пентагона хорошо постарались, популярно обосновывая простую истину, что, несмотря на определенные недостатки, в большом государстве уровень жизни будет несколько выше, чем при развале США на отдельные маленькие страны. В основном, конечно, они были правы, если только не учитывать очень неравномерное распределение природных ресурсов по всей территории Северной Америки. Впрочем, как раз об этом адмирал благоразумно умолчал. А вот о чем не забыл: будут использоваться любые доступные меры для сохранения территориальной целостности Соединенных Штатов Америки. Потребуется пойти на жертвы, без каких-либо сомнений. Попробуй, Катя, еще раз, это только кажется, что сложно, у всех ведь получилось. Наталья поправила надетый на голову баронессы обруч с координатными датчиками. Пока так не научишься, новый микромаячик не вживлю. Наташ, я не совсем понимаю, что должна делать, виновато сказала Катерина. Вот ты сейчас сидишь в кресле. Просто представь, что делаешь шаг вперед в портал. Во всяком случае, у меня именно такие ощущения. Да и другие наши говорят, что очень похожи, думают в этот момент. Шагать, сидя в кресле, выражение лица у баронессы было удивленно задумчивое. Просто мысленно потянись вперед. Понимаешь, мне надо зафиксировать в некоторых точках твоего мозга вполне определенные потенциалы, которые будут соответствовать твоему желанию, нет, не желанию, а решению, войти в портал. У каждого это очень индивидуально, но мысленное усилие достаточно точно регистрируется электроникой. Причем довольно быстро ты сама подсознательно уточнишь и закрепишь эту команду. Ну и программа обработки сигналов мозга имеет определенные возможности для самообучения. Надо признать, наш Григорий качественно поработал. После того, как первый раз получится, хватит всего 15-20 минут тренировки, чтобы не задумываясь воспользоваться порталом. Это как на велосипеде кататься, один раз научилась и на всю жизнь. Врач успокаивающе улыбнулась. Ну, давай еще раз попробуем. Сосредоточься, но не сильно напрягайся. Наоборот, чуть расслабься. Катерина посмотрела на подругу и кивнула. Кажется, сейчас она поняла, что требуется. Нашла взглядом какой-то прибор с ритмично подмаргивающим светодиодом, стоящий в паре метров на столе напротив, и мысленно потянулась к нему всем телом, все так же почти неподвижно сидя в кресле. Молодец! Немедленно отреагировала Наталья, глядя на графики, рисуемые компьютером. Почти то, что требуется. Отдохни чуть-чуть, и продолжим. А я девоньку пока покормлю. Видишь, проснулась и соску треплет. Много с ней забот? Спросила баронесса, глядя, как маленькая Наденька довольно вцепилась губами в грудь матери. У самой британки подобные проблемы должны были появиться достаточно скоро. Разве ж это заботы? Усмехнулась врач. Просто привязываешься к ее циклам сна и бодрствования. Вот подрастет немного, всякие разные проблемки появятся. А сейчас, ну, бывает, не выспишься. Наташа, а это не опасно, лезть проводами через микропорталы в мозг? Задала Катерина более насущный для нее сейчас вопрос. Никаких проводов. Опять усмехнулась Сахна. И пробои в данном случае не физические, а информационные. Как работает обычный электрический конденсатор, представляешь? Вот здесь примерно то же самое. Одна обкладка, аксон 85 нейрона, а другая действительно тонкий проводок, но уже здесь врач указала на большой шкаф с аппаратурой. Входное сопротивление датчика, если разбираешься в электронике, огромное. Поэтому никакого влияния на наши головы нет. Микропорталов, чтобы точно фиксировать место каждого нужного аксона в твоей головушке, Наталья, удерживая одной рукой дочь у груди, потянулась другой и с удовольствием провела ладонью по немного волнистым волосам Екатерины. Требуется аж 11 штук. Мы ведь живые и, даже когда спим, хоть немного, но шевелимся. А относительная амплитуда этих подвижек с точки зрения изменения абсолютных координат необходимой нам нервной клетки огромна. Специальная программа отслеживает нужную точку. А всего мы, чтобы точно понять твое желание переместиться через портал, снимаем сигналы с почти 1000 нейронов. Простенько и со вкусом. Подожди, не поняла Катерина, тогда зачем нужно вживлять микромаячик, ведь отслеживание, как я понимаю, ведется постоянно. Любой, даже миллисекундный, сбой и без начальной точки отсчета необходимые не найти и нужные сигналы не снять. Вот этой начальной точкой и будет пассивный микромаячик на внутренней поверхности черепа, точные координаты которого по запросу твоего персонального терминала немедленно передаст портальный локатор с нашего спутника. Теперь сообразила? Да, кивнула баронесса. Хорошо, Наталья положила наевшуюся дочь в кроватку рядом со своим столом и быстро привела себя в порядок. Тогда продолжим. Через 20 минут Бикет действительно научилась вызывать в себе необходимое чувство. Отлично. Теперь просто посиди и подумай о чем-нибудь постороннем. Наталья быстро что-то набрала на своем ноутбуке, удовлетворенно кивнула сама себе и сняла обруч с датчиками с головы Катерины. Ну вот и все. Прыгни пару раз в свои апартаменты и обратно. А операцию когда делать будешь? Уже улыбнулась врач. Все давно отработано и настроено. В том месте черепа нервных окончаний нет, вот ты ничего и не почувствовала. «Давай, не бойся, система на тебя настроилась нормально». Катерина сосредоточилась, потянулась и упала на пятую точку у себя в апартаментах. Так вот почему перед ее портальным терминалом Николай утром положил толстое сложенное в несколько раз одеяло. Знал, что первый раз она будет перемещаться из кресла и наверняка упадет, не хотел заранее ее пугать и отвлекать от тренировок. Встала, коснулась нужной строчки на экране и опять оказалась в лаборатории Натальи. Довольно улыбнулась, помахала рукой, в этот раз уже четко отдав команду, вернулась к себе. Быстро скинула джинсы, натянула юбку и прыгнула в портал. «Так лучше», взгляд у нее сейчас был какой-то невинно опьяненный. «Тебе идет», согласилась Наташа. «Почувствовала, значит, свобода», радостно кивнула Екатерина. «Когда я только начала пользоваться порталами, такого не было. Понимала, что это наука, почти фантастические, но все-таки реальные технологии, и надо сделать необходимые действия, чтобы переместиться. А теперь, одним желанием мысли, пока мы, увы, можем таким способом прыгать только к своему персональному терминалу. Задать команду выбрать другое место не получается. Не понимает пока компьютер все наши желания», с заметным сожалением сказала Наталья. Глава 5. Офигеть. Взяли. Конкурс на работу в этой особой зоне был просто охрененный. Как я прошел через все гребенки проверок, сам не понимаю. Больше всего, конечно, напрягали беседы военных психологов, скорее напоминавшие допросы третьей степени. А уж какие вопросы, в том числе, задавали. Как я отношусь к первому президенту Российской Федерации? Резко отрицательно, если не сказать на русском народном. Рынок все поставит на свои места. Любил вещать этот полутрезвый глашатый реформ. Стихия дикой неуправляемой рыночной экономики тогда поставила Россию по экономическим показателям на свое место, сбросив ее из первого десятка в девятый в перечне стран мира. В какое время суток лучше слушать Рамштайн? Хочется, конечно, вечером, но ведь на малой громкости, никакого удовольствия. А соседи, тоже люди, хоть и частенько закладывают за воротник. Поэтому лучше с утра, когда зарядку делаю. Почему я, получив в универе красный диплом, отказался от контракта с Майкрософтом? Ничего умнее они спросить не догадались. Это же на 10 лет уехать, не видеть родителей, сестренку, друзей. Бабки предлагались, конечно, приличные, но это их, так называемая корпоративная этика, по которой обязан не только работать, но и жить. Без нее на Западе и теперь, увы, во многих фирмах у нас, никуда. Если какой-то мудак заслуживает, то в морду я ему дам независимо ни от чего. Вот пусть и катится со своей толерантностью куда подальше. А я бы все равно не выдержал со своим характером, сорвался бы наверняка. Мое отношение к таджикам, никак я к ним не отношусь. Русский я, хотя, если честно, то не совсем. Прабабку-хохлушку во время той войны с фашистами в оккупации немцы изнасиловали. Она замуж потом так и не вышла. В те времена после войны большие проблемы с женихами были. Вот ее сын, мой дед по матери. Он, кстати, на бабке Фире женился, еврейке, красавице и умнице, по утверждениям деда. Но я ее никогда не видел, умерла почти сразу, как маму родила. На старых фотках действительно приятно посмотреть. А вот второй дед, потомственный русский дворянин, кстати сказать, женился на татарке. Почему? Странный вопрос. Любили они друг друга. Баба Фатима так и не смогла меня заставить в Аллаха поверить, хоть пирожки у нее самые вкусные, а таджиков в роду точно не было. Ах, не в этом смысле, да не знаю я о них ничего, только то, что в школе мимо проходил. Вон, в нашем доме дворник, таджик, тихий, вежливый, двор всегда чистый. Прошлой зимой, когда снега было выше крыши, с утра до вечера лопатой махал как пчелка. Не то, что до этого за булдыга был, хоть и русский. Да, может втык сделать, если кто окурок мимо урны бросит. Но ведь без мата, что же делать, если наши не хотят в дворники идти? Конечно, всегда здороваюсь. Потому, что уважаю, делает свое дело и не мешает жить всем вокруг. Кавказцы, эти другие, приедут и начнут здесь свои порядки насаждать. Прав, видите ли, тот, кто сильнее и у кого больше прав. Только с дерева слез, диплом купил и стал хозяином жизни, осиновый кол им в верхнюю часть нижних конечностей. Это наша земля, за которую предки свою кровь проливали, и порядки здесь должны быть одинаковые и для тех, кто тут родился, и для приезжих. Наши порядки. Какие девушки мне больше нравятся, красивые или умные? Идиотский вопрос. Почему нельзя одновременно и то, и другое? Нет, если выбор только такой, то лучше бы умную. От дуры очень быстро устаешь, а вот от разумненькой. Была у меня одно время подруга с явным изъяном на лице. Фигурка у Вальки была зашибись, но родимое пятно от глаза до уха вначале все впечатления портило. Хотя, после нескольких часов общения, я как-то перестал эту супер-родинку замечать. Так уж получилось, что расстались, но я всегда вспоминаю Валентину с теплотой. Что важнее, долг перед родиной или собственное благополучие? Сравнили хрен с пальцем. Толку от хорошей квартиры, если из Пиндостана ракеты прилетят? Ситуация, конечно, гипотетическая, но ведь не зря еще древние римляне говорили: «Хочешь мира, готовься к войне». 86. Первый день в нашей зоне, конечно, понравилось. Двухкомнатные квартиры на каждого в уютных коттеджах, семейным, трехкомнатные. Действительно моложе натиков, молодежь ведь в основном. Да, не очень большие, но качественно построенные и со всеми удобствами. Отличная инфраструктура для спорта и отдыха. Впрочем, про жилье и развлечения как-то очень быстро забылось. Да потому, что работа жутко интересная. Инструмент, пришли в КБ, а там, на столе у каждого, обычный с виду ноутбук с эмблемой питерского «Зенита» на крышке. Ну, это сейчас каждый встречный поперечный знает, что круче ничего быть не может, а тогда просто новый, никому неизвестный бренд. Ну и, честно надо признать, наша электроника в те времена до уровня китайской никак не дотягивала, а когда сказали, что там про наши, не Intel, не AMD, не, в конце концов, VIA, а именно российские. Нет, когда открыли, они же вообще не выключаются, и посмотрели характеристики, тогда да, первый раз очень удивились. Потом уже не до того стало, задачу поставили. Какую? А вашим идентификационным номером можно поинтересоваться? Сейчас, извините, проверю. Здесь, в зоне, у всех допуск приличный, но все-таки, ага, соответствует и даже внушает. Итак, у всех зенитовских компов производительность повыше иных крутых серваков будет. А нахрен, для ползания по интернету, про портальную сеть пока не говорим, для офисного применения или обычных игрушек такая совершенно не требуется. А вот для научных вычислений даже последних супер-пупер машин разработки самих братьев Кононовых несколько не хватает. Ну, с вашим-то допуском эту фамилию произносить можно, только шепотом, не буду спорить. Просто в тот первый день работы, пока мы охали и ахали, тесты производительности на наших новых нотиках прогоняя, никто и не заметил, как в помещение зашел высокий, чуть сутулящийся рыжий мальчишка, лет 20, не больше. Уселся на стол, судя по расположению, начальника, и давай оглядывать нас всех, буквально светя вокруг своей веснушчатой улыбкой. Вот он-то, ну вы же сами сказали, только шепотом, нам задачу и поставил. Требуется, заметьте, с нуля, сделать новую сетевую операционную систему. А вот здесь сеть уже портальная. Почему на обычном интернете нельзя? Скорость и ширина канала связи. Понятно, так вот, требуется такая операционка, чтобы полностью загрузить процессор, работая с сети и при этом не мешать выполнению текущих задач пользователя. Вот так и появилась наша первая радуга. 87 почти 3 месяца все баги вылавливали. Зато теперь у самого душа радуется, быстродействие для повседневных задач выше крыши, а наш виртуальный суперкомп, самый мощный в мире. Не совсем понимаю, какие такие задачи перед ним поставили, но загружен полностью. И, обратите внимание, его производительность растет постоянно. Пока работают автоматические производственные линии в зоне, выпускающие все новые и новые компьютеры с логотипом «Зенит», моща будет наращиваться. «Радуга-2» захватила рынок мгновенно. Ну еще бы, при таком-то быстродействии. Microsoft, Бобик сдох. Вы даже не представляете, сколько наших программеров, уехавших в былые годы за границу, стали возвращаться обратно в Россию. Надо же под нашу операционку новые проги писать и старые адаптировать. Игрушки, говорят, вообще летают. Сам не играю, некогда. Других способов развлечься хватает. Откуда знаю? Так нас же информационно от мира не совсем отрезали. Ограничили, но не полностью. Под строгим контролем соответствующих спецслужб. Мы же не в уголовной зоне, а в научно-производственной. Через сеть с родными почти каждый день общаюсь. Сейчас чем занимаемся? Третью версию нашей операционной системы строгаем. Если вторая была просто хорошо подчищенная и еще лучше заточенной под многозадачность «Радуга-1», то третья – это будет что-то. Во второй мы решили задачу распределенного хранения больших массивов данных без риска потери информации. В каком смысле? Хорошо, объясню. Вот только честно, фильмы на зенитовских компах смотрите, подключаете наш же домашний кинозал, ну дык, лучше-то все равно ничего не найдешь. Значит, определенный запас киношек на флеш-массиве вашего нотика присутствует, а сколько народа держит на своих машинах те же самые фильмы. Вот и я об этом. Очень многие дублируют информацию, на тысячах, а теперь уже на десятках миллионов компов одни и те же кино. О многих прикладных программах я уже не говорю. На самом деле в компах под управлением «Радуги-2» лежат только адреса распределенных массивов. Вы даже не подозреваете, где конкретно находится всего-то пяток раз сдублированные файлы. Конечно, в результате получили просто фантастический резерв дискового пространства. Да, по привычке его так называем. Честно скажу, сам не знаю, что на моем нотике лежит. Хоть и участвовал в разработке системы шифрования данных, знают ли пользователи об этом и о портальной сети? Нет, конечно. Пассивный микромаячик встроен прямо в чипсет. Как конкретно осуществляется связь? Не знаю и знать не хочу. Вы бы, даже с вашим допуском, сначала подумали, прежде чем такие вопросы задавать, что нового будет в третьей. А вот не скажу. Нет, вам по уровню допуска можно, но не поэтому. Есть определенные сомнения, что так просто и быстро, как с первыми вариантами «Радуги», получится. Там мы просто использовали возможности крутого процессора и скорость портальной сети. А здесь, вот, когда хоть первый раз заработает, тогда и поговорим на эту тему. Сейчас слишком рано. Яркая погремушка висела на шелковом шнурке всего в полутора десятках сантиметров над головкой маленькой Наденьки. Девочка с завидным упорством раз за разом пыталась попасть по игрушке рукой, но все время мазала. Бух, ей все-таки удалось попасть, и по лаборатории поплыл мелодичный перезвон из маленького динамика электронной погремушки. Ребенок довольно гукнул и опять принялся за новые попытки. Упрямая, улыбнулся Гришка, уже несколько минут наблюдавший за Надюшкой. «Доча учится жить», — согласилась Наталья, отрываясь от компьютера. «Когда ребенок рождается, у него есть только минимальный набор безусловных рефлексов и полностью отсутствует координация движений. Даже управлению собственными ножками и ручками», врач наклонилась над кроваткой, перехватила маленькую ладошку и с удовольствием поцеловала ее, «малышке надо учиться, составить таблицу команд с правильной адресацией мышцам», перевел на свой язык Григорий. «Ты все о том же», снисходительно улыбнулась Сахна. «Ну, пойми, Гриша, не в состоянии пока современная наука, даже вооруженная портальными технологиями, прочесть мысли человека, перевести в электрические импульсы и заставить ими управлять машины. Подожди, Наташа, давай еще раз подумаем. Вот, например, я хочу что-то набрать на клавиатуре», парень решил продемонстрировать. Придвинулся к столу, раскрыл ноутбук и своими длинными тонкими музыкальными пальцами что-то отстучал. «Пусть это будет команда чуть уменьшить яркость освещения, легкое касание энтера». Стены и потолок совсем немного потускнели. «Сначала я принимаю здесь решение, постукивание костяшками согнутых пальцев по голове, как и почему, другой вопрос. Главное, что это решение я осознал. Нейрончики щелкают, принимается следующее решение. Отдать команду через комп», Гришка махнул рукой в сторону ноутбука. «Что для этого надо? Набрать текст решения на клаве. Следовательно, сначала идет разбиение текста на буковки, затем серия последовательных команд мозжечку, он разделяет все на подпрограммы управления мышцами и по нервной сети передает в руки». «Так, где-то примерно», — улыбнулась Наталья, отметив про себя очень вольный перевод высшей деятельности головного мозга и физиологии человека на простые понятия. «Очень длинный путь», — провозгласил Гришка. «Ты же сумела поймать сигнал решения воспользоваться порталом. Кто мешает найти другой сигнал на уменьшение яркости? Как не смешно, но наши технические возможности, 2 месяца работы твоего виртуального суперкомпьютера по поиску соответствия сигналов для одного единственного решения, а у нас всего за минуту мыслительной деятельности, десятки и сотни подобных решений, а всего их, миллионы. Пойми, чтобы система поняла нас, она должна превосходить или хотя бы приближаться по сложности к человеческому мозгу. 100 миллиардов триггеров в одной машине, пусть и виртуальной», с сомнением произнес Григорий. «Работаем над этим. Но ведь получается, что по такой машине надо каждому из нас». «Конечно», — согласилась Наталья. «Нереально», — грустно констатировал парень. В этот момент по лаборатории опять поплыл перезвон погремушки, Наденька снова добилась попадания в игрушку своей маленькой ладошкой. «Молодец, доченька», – похвалила девочку мать. «Тренируйся дальше, и у тебя все получится». «Тренируйся», – как-то очень задумчиво повторил Гришка. «А ведь это, возможно, тоже вариант решения нашей проблемы. Что ты имеешь в виду?» – не поняла Наталья. Парень не ответил, о чем-то напряженно размышляя. Потом пришел в себя и сказал: «Мы, в первую очередь твоими трудами, смогли высчитать сигнал одного единственного решения – прыгнуть в портал. Так, не прибедняйся, что сам сначала исследовательский микропортальный комплекс считывания биопотенциалов мозга, а теперь серийный, хорошо потерявший в размерах против первого образца, что виртуальный суперкомпьютер, без которого ничего бы не вышло, твоя работа», – усмехнулась женщина, с удивлением отметив, что Гришка одновременно рад и горд ее похвалой, но все-таки немного стесняется такого превозношения своих талантов. «Над операционной системой «Радуга-2», которая и стала нашим суперкомпом, работал большой коллектив талантливых программистов в зоне твоего отца. Я только задачу поставил», — попытался отмахнуться парень. «А идея твоя, но никто же, кроме нас, не знает о всех возможностях портальных технологий. Разве что. Так что ты хотел сказать?» — вернулась к теме Наталья. «Надюшка тренируется», — кивок в сторону ребенка и затем широкая улыбка от уха до уха. После того, как девочка заметила внимание к себе, то есть учится управлять своими ручками. «А если нам попробовать научиться управлять компьютером напрямую через уже существующую аппаратуру для приема сигнала прыжка в портал, не высчитывать сигнал каждого нашего решения суперкомпьютером, действительно требующий огромных вычислительных мощностей, как с тем же желанием прыгнуть в портал, а попробовать самим научиться напрямую через наш уже существующий серийный микропортальный комплекс считывания биопотенциалов мозга управлять компом?» «Да, но как?» – не поняла Сахна. «Использовать петлю обратной связи?» «Ну, для начала, по визуальному каналу, при любой попытке вооруженного сопротивления открывать огонь на поражение», – охрипшим голосом устало повторил адмирал. «Стрелять в собственный народ?» – с большим сомнением прозвучал вопрос очередного командира из динамиков ноутбука. На лице спрашивающего, занимавшего весь экран, было не только сомнение, но и явное нежелание выполнять приказ. «Не задумываясь», – подтвердил главнокомандующий, – «у нас нет времени на какие-либо более мягкие средства. Или наведем порядок, или потеряем страну. Выполняйте. Или вам требуется письменное подтверждение приказа? Разве наш разговор не записывается?» Генерал, окончательно понявший, что отмены этого распоряжения не будет, козырнул и отключился. Адмирал тоже выключил режим видеоконференции, опять потер ноющие виски, чуть ослабил галстук, раздраженно посмотрел на свои руки, третий день нет времени подпилить отросшие ногти, и привычно пощелкал пальцами. Адъютант, также молча и также привычно, немедленно поставил на стол перед начальником рекомендованные руководством медслужбы Пентагона таблетки на блюдечке, общеукрепляющие плюс очередная доза стимулятора, и широкий низкий хрустальный стакан со сточертевшей содовой. Главнокомандующий выпил, подождал пару минут, удовлетворенно вздохнул, ощутив некоторое прибавление сил, в стимуляторе явно было какое-то количество наркотиков, и опять включил связь. Иконка срочного вызова уже мигала. На экране появился хмурый Джек Ринслер, сидевший на узле связи Пентагона и разруливающий большую часть поступающих вопросов. Он полностью согласен был с действиями и идеологией адмирала. «Сэр, очень большие проблемы в Детройте. Там теперь живет почти исключительно темнокожее население, белые оттуда бегут еще с конца 70-х годов прошлого века. Очень серьезные беспорядки. И у каждого третьего, если не через одного, огнестрельное оружие. Они основательно укрепились в цехах заброшенных автозаводов. При штурме только с использованием стрелкового оружия наши ребята понесут очень большие потери. Требуется санкция на применение тяжелых вооружений и авиации», догадался главнокомандующий. «Так точно, сэр. У тебя запись нашего разговора ведется, но вы же сами распорядились, сэр, отключать ее только при прямом вашем личном приказе». «Отлично. Считай, что санкцию ты получил», — хмыкнул адмирал, отключая вызов. «Сэр, а что вы собираетесь делать с обезоруженными повстанцами?» — спросил директор ЦРУ, минуту назад зашедший в кабинет. «Твои предложения, ну, вероятно, они еще не окончательно потеряны для общества. Запасов продовольствия у нас хватает. Концлагеря?» Опять быстро сориентировался главнокомандующий. Времени на все дела ему категорически не хватало. Поэтому своей быстрой реакцией он старался торопить собеседников. Назовем это несколько обтекаемыми, трудовыми лагерями. Нам же теперь, после дефолта и практически полной потери поставок автомобилей из-за океана, придется восстанавливать автомобильную промышленность. Впрочем, не только ее. Трудовые лагеря, говоришь, запасы колючей проволоки у нас тоже имеются, согласился адмирал. Распорядись, он в очередной раз устало потянулся, бросив косой взгляд на экран ноутбука, иконки срочных вызовов отсутствовали. Кажется, накал начинает спадать. Еще день-два, и я наконец-то смогу выспаться. Тяжелые, очень тяжелые недели, согласился директор ЦРУ. Только на спокойные времена, боюсь, еще долго не придется рассчитывать. Восстанавливать придется очень много, а какие еще сюрпризы преподнесут нам красные полковники и Россия, я даже боюсь предполагать. Адмирал только скривился с отвращением. Откуда они сейчас-то берутся? Удивленно спросил Геннадий. Финансирование из-за границы и внутри страны лишили, а все равно, сволочи, не дают нормально жить. От верблюда. Отозвался невыспавшийся младший брат, злой, похоже, как тысяча чертей. Он нет, не лихорадочно, но довольно быстро набирал переданные от Полонского координаты. Сигнал тревоги был получен под утро. Банда чеченских сепаратистов захватила детский дом в небольшом дагестанском городке. Как выяснилось почти сразу после захвата, основным требованием террористов было немедленное освобождение нескольких бандитов, осужденных судом на длительные сроки. Чеченские сепаратисты, попавшие в тюрьму, практически не имели перспективы покинуть ее на своих ногах. Все-таки жизнь заключенного нелегкая, и здоровья даже крепких с виду кавказцев почему-то надолго не хватало. Драки в колониях с русскими часто кончались для боевиков тяжелыми травмами. Моральное состояние осужденных за терроризм также длительности жизни не способствовало. Почему-то никто даже из обычных зэков не считал их деятельность борьбой за свободу, и все с заметным презрением называли грязными чурками. Младший брат двоих сидевших в тюрьме чеченцев, получив известие, что один из братьев всего после 4 лет в колонии строгого режима скончался от банальной сердечной недостаточности, долго не думал, не выдержал и вместе с другими такими же родственниками осужденных чеченских бандитов выкопал из тайника тщательно упакованное в полиэтиленовую пленку оружие, военное снаряжение, боеприпасы и очень немалые запасы взрывчатки. В былые годы много чего удалось спрятать от ненавистных гуяров, не дающих свободно грабить, убивать, захватывать рабов и заложников на продажу. Неожиданный ночной захват детского дома прошел относительно просто. Ну что такое 2 охранника и 3 нянечки для 9 вооруженных до зубов бандитов? Всех детей, учреждение было для неизлечимо больных детей дошкольного возраста с задержкой умственного развития, 53 ребенка, перетащили в самую большую комнату. Вместо сорванной древней люстры в центре подвесили нехилый заряд взрывчатки, нашпигованный ржавыми болтами и гайками. Да и сами террористы были обвешаны толовыми шашками и гранатами с ног до головы. На большом экране операторской красного появилось изображение. Дети сидели на полу, тесно прижавшись, друг к другу. Кто-то просто хныкал, не понимая, что происходит, кто-то, наревевшись, спал. У стены стоял древний телевизор с выпуклым экраном и показывал эту же комнату. Они сами установили камеру и, выведя картинку через ноутбук в интернет, потребовали трансляцию по местному телевизионному каналу, пояснил только что появившийся Полонский. Ну, господа красные полковники, на лице генерала было очень хмурое выражение, что делать будем? Подождите, Дмитрий Алексеевич, дайте хоть ситуацию прокачать, отозвался первым Коробицын, не отрывая взгляда от огромного монитора. Какие конкретно требования они выдвинули? В течение максимум 24 часов доставить в этот детский дом 18 заключенных чеченцев, список прилагается, и полностью заправленный автобус, рассчитанный на 100 посадочных мест. Они на нем вместе с детьми собираются через Азербайджан уйти в Иран, обещают там освободить ребятишек, варвары. Дети же могут не выдержать, вырвалось у Натальи, прижимающей к себе запеленатую дочь. Оставить Надюшку одну без присмотра она, так же как и Светлана своего Валерика, не захотела. Автобус, вероятно, тоже заминируют по правилу мертвой руки, что ли поочередно указал на 4 бандитов, держащих какие-то штуковины вроде ручек от лыжных палок. От этих ручек тянулись провода к толовым шашкам, вместе с гранатами, набитым в укладке террористов, а от одного, еще и к висящей под потолком бомбе. Даже если их пристрелить, дети все равно неминуемо погибнут. Гришка немедленно вывел на боковой монитор, ничуть не меньших размеров, чем центральный, крупное изображение левой руки одного из захватчиков. Сразу стала видна прикрепленная на шарнире металлическая пластина, отжимающая ее пружина и два контакта в торце ручки. «Стоит отпустить, и рванет», — грустно прокомментировал Гольдштейн. «Что хуже всего, даже выполнив все их требования, это детей не спасет», — добавил Андрей. «При такой организации», — рука полковника указала на экран, — «очень большая вероятность самопроизвольного подрыва». Аналитики назвали цифру в 70-80%, подтвердил выводы Коробицына генерал. Все замолчали, пристально разглядывая мониторы. «А зачем свечи?» — вдруг спросила Вера, кивнув в сторону центрального экрана. У дверей и на подоконниках в комнате детского дома горели неяркие в свете уже взошедшего солнца огоньки. «Если кто-то тихо попробует подойти, сквозняк поколеблет пламя», — коротко объяснил Андрей. «Перекусываем провода внутри изоляции, это мы можем, и усыпляем», — задал вопрос Виктор. «Опасно, идеально синхронно всех бандитов не выключим. Могут успеть и на курок нажать», — Андрей указал на автоматы, с которыми бандиты не расставались. «На предохранителях не стоят, и наверняка патроны досланы. Еще гранаты», — согласился Штолев, «усики у чек разогнуты, кольцо рвануть секундное дело». «Гранаты не знаю», — задумчиво произнесла Вера, проследив, как с одной из свеч стекла вязкая длинная капля, а если в затворы калашистиарин налить, остынет быстро и заблокирует. Николай с Коробицыным переглянулись. «Могут почувствовать тепло и лишний вес», — высказался Андрей. «А если суперкли?» — подала идею Наталья. «С цианокрилатами она работала, руку того же Гришки с использованием медицинских вариантов этих мгновенно застывающих составов собирала. Теперь уже все, переглянувшись, посмотрели на врача. «А вот это пойдет», — согласился Штолев. «Отличный вариант, только все надо делать быстро. Мало ли кто из них захочет в воздух сдуру пальнуть». Минут 20 ушло на подробное обсуждение всех деталей операции. Надо было торопиться, с этими бандитами лучше не тянуть. Да и больные дети долго ожидать освобождения не могли. Учтите, сейчас картинка с их камер уже на всех ведущих телеканалах планеты, проинформировал генерал, созвонившийся по телефону с Лазаренко. Сразу же, как начнем усыплять, пойдет спецназ. Их командира сейчас проинструктируют и подключат напрямую связь со мной. Еще четверть часа ушло на подготовку. «Ну что, все готовы?» — спросил Сахна, держащий на руках дочь. Оглядел женщину терминалов. Они к тонкой работе с микропорталами были готовы лучше, да и определенный опыт со времени переворота был. Посмотрел на Колю и Андрея. Оба на всякий случай стояли с пистолетами в руках, на Полонского, готового по сотовому отдать приказ спецназу на месте событий, на Григория, который тоже сидел у своего портального терминала, готовый при необходимости пропустить в комнату к детям что-либо с напарником, на Виктора, поглаживающего на своих коленях любопытно хлопающего глазками Валерика. Физик только что очень подробно объяснил, в каких местах и какие провода надо резать. Начали. Слово прозвучало сухо, как выстрел. «Приготовиться», — сдублировал Полонский в сотовый. Гришка, уже подогнавший давление в операторской под комнату в детском доме, кивнул. Светлана с Катериной и Вера с матерью маникюрными кусачками через маленькие, всего по 3 мм, порталы сноровисто перекусили и развели пинцетами концы проводов в стороны у самых детонаторов. Никто из бандитов ничего не заметил. Секунд 12-15, и бомба под потолком и тротиловые шашки на груди боевиков уже не должны взорваться. Выдавить по тюбику гелевого суперклея в затвор каждого автомата, вязкая жидкость сама по себе не должна дать выстрелить, тоже недолго. А загнать снотворное прямо в сосуд, снабжающий мозг кровью, обогащенный кислородом, уже привычная для красных полковников работа. «Вперед!» — отдал команду по телефону Полонский, когда тела бандитов начали заваливаться на пол. Елена, бывшая на подстраховке подруг, облегченно вздохнула, глядя на большой монитор, и вдруг громко с ужасом охнула. Из разгрузки падающего боевика выкатилась граната. Очевидно, кольцо чеки с разогнутыми усиками зацепилось за что-то в снаряжении, и она выдернулась. Спусковой рычаг с характерным звуком, хорошо слышным через динамики терминала, отскочил в сторону. Зелено-оливковое овальное яйцо чуть меньше банки сгущенки с толстым швом посередине 88 подкатилось прямо к груди другого упавшего бандита и остановилось, упершись в одну из столовых шашек. Все затаили дыхание, только шипение запало, казалось, било по ушам. Нет, взрыва еще не было. Замедление у этой неотвратимой смерти было чуть больше 3 секунд. «Гриша, быстро портал!» — громко скомандовал Коробицын. Прыжок в немедленно открывшийся пробой, рука крепко обхватывает гранату, и Андрей исчезает из детского дома. Сахно переглянулся с Николаем, успел, что ли, отрицательно качает головой, вряд ли, и вдруг подхватывается к нему в апартаменты. Прыгнуть из детского дома Андрей мог только к своему портальному терминалу. Операторская опустела мгновенно. Мысленный приказ, прыжок, разворот к экрану компьютера, вызов виртуальной схемы Красного. Найти взглядом кабинет в апартаментах Коробицына, мышкой подвести указатель, включить информационный пробой. Полковник лежал на спине. Вероятно, он успел отбросить гранату за письменный стол, так как стула там не было. Гришка отметил появление Веры у соседнего терминала и крикнул: «Давай сюда, сейчас открою». Чуть сдвинул координату, чтобы не наступить на Андрея, и хлопнул по энтеру. Сразу в нос ударил кислый запах рванувшего тротила. Верка ужом проскользнула мимо парня в открывшийся проем портала и бросилась к лежащему навзничь телу. Шаг, и Григорий вместе с ней начинает осматривать лежащего полковника. Уже через пару секунд его отодвигает в сторону рука Натальи. Граната, вероятно, взорвалась, еще не коснувшись пола, всего метрах в 8 от терминала. Один осколок разорвал бедро левой ноги, штанина уже пропиталась кровью, а другой ударил в грудь. «Пульса нет», — холодным профессиональным голосом констатировала врач, руками раздирая полы пиджака. Оторванная с мясом пуговица звонко ударила по стене. Та же участь постигла и рубашку. Задранная футболка открыла рельефные неподвижные мышцы. Чуть левее центра груди была совсем маленькая рваная рана с сочащейся оттуда кровью. Прямо в сердце. Охнула Катерина, одной рукой придерживая свой большой живот, а другую, прижав ко рту, чтобы не разреветься немедленно в крик. «Умер?» – неверяще спросила Лена Кононова. «Погиб?» – глухо прошептал Штолев. «Нет еще, голова не задета. Это только клиническая смерть». Наталья подняла голову, оценивающим взглядом обвела всю команду, успевшую за эти секунды собраться в разгромленном кабинете. «Дима, у тебя ведь тоже первое плюс, и сердце отличное». Она не спрашивала, она утверждала. «Значит, какое-то время потрудится за двоих, все, работаем». И тут же посыпались команды. «Вера, в операционную, и открой оттуда портал. Катя, на тебе дети», кивок на Надюшеньку и Леську. «Все остальные помогают мне. Сейчас все решают секунды». Всего через полминуты обнаженное тело Коробицына лежало на операционном столе. Полонский в 5 метрах на диване. Гриша с Виктором и Геной, к терминалу, кивок в сторону портального пульта, к которому были подключены десятки генераторов пробоя, Саша, жгут на ногу, Вера с Колей, на томограф, остальные ассистируют мне, перчатки. Она потом и сама не смогла бы объяснить, почему так расставила команду, не говоря уж, чтобы подумать об этом тогда. Взгляд на большой настенный экран, куда уже вывели синтезированную томографом картинку. Само стоящее сейчас сердце задето не было, но вот подводящую к левому предсердию артериальную кровь от легких вену порвало почти до середины. «Лена, уже в перчатках? Молодец, шьем». Так быстро она еще никогда не работала. На пол операционной из рваного перикарда 89 через пробой хлынула кровь. Странная картина. На столе лежит тело, около него хлопочут Сахна со Светланой, аккуратно заклеивая пластырем рваную ранку на груди, а хирург, в 3 метрах от раненого, в джинсах, ажурном по краям бюстгальтере, кофточку с длинными рукавами Наталья бросила на пол, и перчатках по локоть что-то делает прямо в воздухе перед собой, а на живот и синие брюки течет и течет тоненькой струйкой бурая жидкость. Маску она надеть не успела и, выдыхая, нервно изгибала губы, сжимая их только слева, чтобы воздух из ее рта не попал на операционное поле. Буквально на глазах кровь течь перестала. Теперь самое главное, Наталья подошла к терминалу, соединяем кровеносные системы Андрея и Дмитрия. Под ее руководством довольно быстро удалось сделать задуманное. На животных врач делала такое не раз, но на человеке и в таких авральных условиях. Теперь сердце генерала через порталы подавало обогащенную кислородом кровь к мозгу Коробицына и откачивало венозную. Риск был огромный, тяжелая послеоперационная травма даже в случае успеха обеспечена обоим почти наверняка. Вера, энцефалограмму. На настенном экране тут же появилась зазубренная картинка. «Работает», — удовлетворенно произнесла Наталья, стирая окровавленной перчаткой пот со лба. «Теперь снотворное. Только шока нам сейчас не хватало. С дивана всего через несколько секунд раздался громкий храп. «Саша, найди, пожалуйста, Диме подушку», — довольно улыбнулась врач. «Мам, посмотри», — привлекла внимание Вера и вывела на большой экран изображение. Сердце коробицына мелко-мелко подергивалось. «Кардиостимулятор». Прошла следующая команда. Подведенные через микропорталы прямо на нервную систему сердца слабенькие импульсы заставили главную мышцу дернуться. Одно сокращение, через пару секунд другое, и вот уже сердце полковника уверенно работает само.